Глава 15. Давно Грузия не пользовалась таким спокойствием, как в 1659 году. Осень была на исходе, и, несмотря на близость зимы, стояли все время совершенно летние дни, словно и природа не желала нарушать общей гармонии, царившей теперь в успокоившейся стране. Вахтанг собрал всех именитых людей Кахетии и Карталинии на веселый пир. В числе прочих тут были и три князя-богатыря. Открыв пир, царь прочитал всем письмо Шах-Аббаса и просил совета именитых лиц. Большинство было против исполнения требований шаха. Имела ли когда-нибудь силу в устах персиян клятва бородою Магомета? И разве обещанию шаха можно верить? Ясно, что этим он только хочет нас заманить. Но слышались и противоположные мнения. Арагский владетель, князь Заал Ристов, сказал следующее. Правда, кто же не знает, что шах своего отношения к нам не изменит и не станет брататься с Иристовыми? Но обстоятельства не позволяют ему открыто высказывать свои желания и выражать к нам вражду. И что за расчет ему издалека угрожать нам? Правда, Грузия уже не составляет собственности Персии, но все же она находится под ее покровительством. Шах должен быть в высшей степени осторожен, чтобы не переходить границы, а то еще одна такая победа, каковою отличились кахетинцы, и он вынужден будет отказаться и от Карталинии. Шах понимает это хорошо и руководится теперь добрыми намерениями. Нет сомнения, что кахетинских героев он примет дружески и с пустыми руками не отпустит. Впоследствии, когда найдет удобным, он прокрадется к ним, как лиса, и постарается нас наказать. Этого мы не должны забывать и к этому должны быть готовы. А пока следует последовать его желанию. Тем более, что в нем нет ничего опасного, и если этого мы не сделаем, самолюбие его будет уязвлено, и он постарается привести в исполнение свою угрозу. Я убежден, что как зятю моему, так и Иристовым никакой опасности там не угрожает. Если, конечно, на то не будет воли Божьей. Ну а если на то воля Божья, то и здесь не укрыться им от нее. Слова эти поколебали многих. Согласился с ним и царь, и стали все снова обсуждать требования шаха. Тут встал старик Елисбар, подошел к окну, посмотрел вдаль и призадумался. Все с удивлением смотрели на него. Елисбар повернулся к царю и сказал: «Что стало с твоим чинаром, государь мой? С него все листья попадали». «Как что стало?» — ответил удивленный царь. «Не время теперь листьям, когда настает уже зима». «Ну а если дерево высохнет без листьев?» «Как так? Весной оно покроется снова листьями». «Да, покроется, государь мой. И вот ответ мой». Как сам царь, так и все присутствующие удивленно глядели на Елисбара, думая, не с ума ли он сошел. Елисбар продолжал: «Великий царь мой, что листья для дерева, то и мы для страны. И что месяц для листьев, то для нас целый век. Через полвека никого уже из нас не будет в живых, и другие займут наши места. Один уйдет отсюда, другой войдет в милый сад. Грузия для меня тоже дерево, возросшее на родной грузинской почве. Ему привита христианская вера. Покуда главный корень этого дерева не ослаб, покуда ствол его не расшатан, и покуда побочные его корни крепко будут цепляться за почву, до тех пор падение листьев не опасно дереву. Мы так же, как и листья, в свое время отпадем. Зачем же ввергать царство в опасность? Нет, великий царь мой, необходимо явиться нам к шаху и покориться судьбе. «Государь мой!» — вскрикнул Чалакашвили. «За нас трех!» — ответил князь Элисбар-Ристов. «И я только могу добавить к этому, что дерево, как и всякое растение, не может существовать без орошения. Древу народности для укрепления его корней и орошения иногда необходимо прибавить к человеческому поту чистую невинную кровь. К таким жертвам наша страна привыкла, и нынче, если провидение призывает нас к жертве, исполним это с благоговением и покорно сложим головы свои. Да избавим мы Грузию от несчастий и невзгод», — закончил он и встал рядом с Элисбаром. «Аминь», — произнес Шалва, — и тоже стал рядом с ними. Все были потрясены. Настало продолжительное молчание. Безмолвно подошел к ним царь, обнял всех троих и перецеловал. Несколько крупных слезинок, покрашенные в красный цвет бороде царя, скатились на пол. И царь, указав на них пальцем, сказал героям: «Пусть слезы эти будут залогом благополучия страны». Вскоре после этого совещания Шалва, Элисбар и Бедзина выехали в Персию. В то же время через Картохский хребет на запад перевалили три всадника — Абдушахиль, Перемзиса и Башиачук. Безмолвно погоняли они своих лошадей, обуреваемые различными думами. Для Абдушахиля вся жизнь вблизи любимой женщины была окрашена в розовый цвет. Перемзиса спешила насладиться своим счастьем на родине своей. Третий всадник, Башиачук, был грустен, так как узнал, что по случаю переселения его в Кахетию невесту его выдали замуж за Рачинского Ристова. Имеретия приняла обоих героев как родная мать своих сыновей. Башиачук поселился в своем родном гнезде вместе с Абдушахилем. Правда, дракона никто из них не схватил за уши, но оба они сослужили славную службу Имеретии во время борьбы с турками, и в знак благодарности им было пожаловано много земель в Цецеретло. Жили они мирно и тихо, и только раз глубоко взволновало их печальное известие о мученической смерти в Персии любимых ими кахетинских героев. Многие добивались иметь своим зятем Башиачука, или Бачука, как сократили здесь его имя. Но он не собирался обзаводиться семьей. Когда умер муж бывшей его невесты, князь Ристов, он отправился в Рачу, похитил вдову Ристова и обвенчался с нею. Ни Шурин, ни зять не остались без потомства. В потомстве Абдушахиля, ныне носящим фамилию Абдушалишвили, можно найти черты знаменитого предка. Что же касается до потомков Баши-Ачука или Бачука, то их в настоящее время почему-то предпочитают называть не Бачукашвили, а Бакрадзе. И примут ли они когда-нибудь фамилию Бачукашвили, одному Богу известно. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал Владимир Самойлов.